из коронованных особ автомобильной империи. Здесь находится заводской комплекс Лордстаун, дословно «Божий город», принадлежащий корпорации General Motors. Началом этой автомобильной империи General Motors официально считается 1908 год. С того времени она выпустила в Соединенных Штатах Америки 235 миллионов автомобилей. Об этом рассказал мне представитель совета директоров General Motors и главный менеджер завода Лордстаун Майкл Кэббин. Он охарактеризовал «Божий город» как один из пяти самых крупных автомобильных комплексов в Соединенных Штатах. Мое знакомство с заводом Лордстаун началось с того, что Кэббин подвел меня к электротягачу, к которому были присоединены несколько небольших открытых вагончиков. Получив каску и огромные защитные очки, мы заняли места в одном из вагончиков и медленно поехали по территории автокомплекса. Такие составы, как наш, я видел всюду. Они подвозят рабочих и различные материалы. Лордстаун — одно из самых современных предприятий Америки. Здесь бросаются в глаза прежде всего механизмы, а уж потом люди. В сборочном цехе мы оказались на участке, который был, как говорится, совсем безлюден. Здесь хозяйничали роботы. Их стальные и с виду неуклюжие руки с филигранной точностью выполняли множество операций. Клепали, резали, сверлили. За их работой следил только один оператор, сидевший за пультом мигавшего разноцветными лампочками большого компьютера. На Лордстаун осуществляется полный цикл производства автомобиля. От штамповки кузова до сборки двигателя и, в конце концов, до поворота ключа зажигания. Комплекс состоит из нескольких цехов, таких огромных, что их без труда можно было бы назвать отдельными заводами. Я провел с Кэббином несколько часов, и он показал мне почти весь цикл производства. Почти. Потому что при масштабах завода для детального ознакомления с ним потребовалось бы не несколько часов, а несколько дней. Но и увиденного было вполне достаточно, чтобы составить представление о том, как работает сегодня автомобильное предприятие в Соединенных Штатах Америки. Прежде всего, четкий ритм, аккуратность и такой немаловажный фактор для современного производства, как чистота. Нигде не валяются лишние детали. Специальные уборочные машины курсируют по нескольку раз за смену по цехам. Прибирать им, в общем, нечего, только приходится освежать водой цеховые помещения. Правда, многие детали находятся в упаковке, которую здесь же раздевает конвейер и отправляет мусор в специальные контейнеры. Их-то и отбуксовывают уборочные машины. «Чистота в цехах, — говорил Кэббин, — такой же закон нашего предприятия, как и качество продукции. Нарушение строго наказуемо. Рабочий теряет в заработке, если окажется виновен. Во-первых, в несоблюдении установленных нормативов. Во-вторых, в загрязнении своего рабочего места. Хотя механизация доминирует на заводе здесь и на сопредельных предприятиях, производящих некоторые детали электростанциях, дающих Лордстауну энергию, трудится почти 23 тысячи рабочих. Заработная плата квалифицированного рабочего — 14-16 тысяч долларов в год. Это не так уж много, к тому же у рабочих немало проблем другого характера. Например, любой рабочий может получить отпуск, но оплачиваемый отпуск предоставляется только после 10 лет работы на одном месте. Главный менеджер показал мне основную артерию предприятия — его конвейер. Если взять все линии, протянувшиеся не только на главной магистрали, но и сопредельные, вливающиеся как ручейки в конвейер, то его общая протяженность составит свыше 33 километров. В среднем в час с конвейера сходят 74 автомашины. За неделю завод может выпускать до 5000 Бьюиков, Олдсмобилов, Шевроле, понтиаков и кадиллаков.